Глава 29. Синхронизация 10,51%. Однажды за окнами санатория вдруг все стало белым. Пришлось оглянуться даже, чтобы убедиться, что я не на сеансе, и вокруг все та же столовая нашего заведения, а не далекая-далекая планета. Настолько сверкающий за стеклами пейзаж напоминал Time Zero. Еще одной новостью в тот день стала отмена сеансов. С самого утра всех операторов погнали на углубленные медицинские обследования. У нас брали анализы, замеряли все, что только можно было замерить. Просвечивали в МРТ. Было даже забавно. Санаторий в один миг превратился в филиал поликлиники, а мы, операторы, в пациентов. Скучать было некогда. Медработники работали споро, очереди двигались. Но мы все равно успевали поболтать с коллегами. Несколько человек даже взяли с собой планшеты и зачитывали последние новости из колонии внимательно внемлющим операторам. Война как-то увяла. После перемирия между Кабулом и Тель-Авивом на спад пошла и интенсивность сражений в предместьях оазиса. Латиносы продолжали отлавливать группы пиратов, но тоже уже без особого энтузиазма. Главной же новостью дня стало официальное объявление о роспуске клана теней. Золотые мальчики наигрались. Большая часть мемберов просто перестала являться на сеанс. А когда стало жарко, каждый из оставшихся терял носитель по нескольку раз за день. Они сдались. Страх и ужас добытчиков и шахтеров-одиночек остался в истории колонии. Известие о новом снижении минимально допустимого уровня синхронизации для найма операторов прошло просто фоном. Это уже случалось несколько раз и наверняка будет случаться и в будущем. Тем более, что колония растет и ей нужно все больше рабочих рук для развития. Сенсацией стало строительство центра подготовки операторов-новичков в оазисе. Вновь нанятые сотрудники уже давно впервые открывали глаза носителя именно там, но прежде ими никто почти не занимался. Да, полигон существовал с самого основания колонии, но никто не принуждал нубов к тренировкам. Никто не объяснял политические расклады и не учил охоте на тварей. Каждому выдавался стандартный набор. Электронная карта разведанных земель, пара батарей к андроиду, ранец и автомат с набором запасных магазинов. Вот и все. Дальше нуб должен был справляться самостоятельно. Теперь же новички были обязаны пройти курс подготовки. Введен минимально допустимый уровень синхронизации для вступления в клан – 5%. Администрация считала, что ко времени его получения оператор уже достаточно вникнет в текущую ситуацию в колонии и сможет не совершать ошибок. Особо удивила 50-процентная скидка для новичков с синхронизацией менее 5% в залах модернизации. Я прямо увидел, как сотни нубов окучивают торговцы кланов с предложениями выступить посредниками. Чего проще? Даешь человеку денег, он покупает нужную вещь, оставляя себе комиссию за услугу. Всем хорошо. Барыги получают товар, начинающий оператор – легкие деньги. И только компания остается в пролете. Хотя, тоже спорный вопрос. Практически все, что имеется в магазинах компании, уже давно производится и на частных предприятиях. Кроме сложных электронных устройств, конечно. Но, думаю, и это тоже вскоре начнут делать. С распространением среди операторов мобильных ретрансляторов исследование территории и изучение ее геологической ситуации ускорилось в разы. Появилось даже движение картографов на неофициальном форуме колонии, где любители путешествий обмениваются информацией, картами и планами на дальнейшие экспедиции. На счастье, моя скандальная известность сильно уменьшилась. Нетрудно стало встретить оператора, кто вообще понятия не имел, кто такой Лис и чем он знаменит. Война и вовсе родила новых героев и антигероев. И раньше низкая репутация жителей Кабула упала ниже плинтуса, а карьеристов, то есть граждан Тель-Авива, наоборот, взлетела. Слышал даже болтовню, что теперь вовсе не центр считают столицей колонии, а наш город на дне здоровенной дыры. И все же компания не отказалась от идеи знакомить новичков с ветеранами цифровой колонизации здесь, на Земле. Раз уж оборудование дальней связи все равно было на техническом обслуживании, нас, обитателей санатория, сразу после обеда повезли в ближайший большой город. Впервые увидел, сколько операторов на самом деле постоянно проживает в нашем медицинском центре. Чтобы вместить всех, кто изъявил желание или, как я был вынужден по договору с компанией, отправиться навстречу, администрации пришлось вызвать целых 7 огромных автобусов. Сидения я не пересчитывал, но на вид в каждом из них должно поместиться по меньшей мере 60 человек. Программа не отличалась изощренностью. Нас прокатили по улицам Барнаула, где гид неустанно твердил «это свое неизменное «посмотрите налево», «посмотрите направо». Потом уже в сумерках все 7 луноходов вкатились во внутренний двор какого-то культурного учреждения. Там нас, естественно, уже ждали накрытые столы с выпивкой и закусками. Ну и множество недавно принятых на работу в компанию операторов. Дежавю. История в точности повторялась. Мои многочисленные спутники растворились в толпе, а я решительно шагнул в сторону столов с едой. Пить совершенно не хотелось, а вот от перекуса я бы не отказался. Путешествие только раззадорило аппетит. Жаль, но даже один малюсенький бутербродик с красной рыбой не успел съесть. Отвлек какой-то невзрачный мужичок. «Мне сказали, вы и есть тот самый господин Лис?» — спросил он вполголоса. «Угу», — не особо любезно ответил я. «Он самый». «Вам привет от ваших новосибирских почитателей», — хмыкнул тот и в ту же секунду ударил ножом, выскользнувшим из рукава прямо мне в грудь. «Гори в аду, предатель!» — прошипел он мне в лицо, уже когда я начал заваливаться на спину. Все вокруг закружилось, словно в безумном калейдоскопе. Люстры, бра на стенах, лица каких-то людей, запах алкоголя, шум разговоров. Органы чувств фиксировали всю поступающую информацию так, словно от этого зависела моя жизнь. Все подробности, каждую морщинку на коже, каждый нюанс ароматов, каждый оттенок тона голоса неведомого рассказчика. Потом пришла тьма. Больше мои глаза ничего не видели, но зато еще больше обострился слух. Ну и я очень хорошо ощущал тело. Самое странное, боли не было. Умом понимал, что меня ранили, что удар ножом — это не шутка, а организм почему-то решил это игнорировать. Крики «убили! Человека убили!» Какой-то наглец зачем-то принялся меня тормошить, вопя какую-то чушь вроде «с вами все в порядке, вы слышите меня?» Что за идиотизм? У меня нож торчит из груди. Фигня какая. Конечно, я в полном порядке. Вечность спустя появились, наконец, профессионалы. Видимо, скорая приехала. Меня ловко уложили на носилки, прицепили на палец какой-то медицинский прибор, посветили фонариком в глаз и измерили давление. И оставили на минуту в покое. Видимо, сложный им случай встретился. На банальную простуду совсем не похожий. Впрочем, сомневались они недолго. Я даже заскучать не успел, как почувствовал укол в руку. А вот он показался до нельзя больнючим, таким, что не было бы в глазах тьмы, точно бы потемнело. Самое забавное, что и потемнело. Исчезли звуки и ощущения тела. Стало так легко и покойно, словно бы я умер. Может, я и умер бы тогда. Но вдруг пришла в голову мысль, что семье... Там, далеко-далеко на Тайм-Зеро, будет без меня тяжело. Волей или неволей, но на меня замкнуто множество связей, договоренности, о сути которых знаю только я, связи с администрацией колонии, которые есть только у меня. Умирать было нельзя, и это меня здорово обрадовало. Прежде, живя одиноким волком, мне не приходилось ни о ком заботиться, но и обо мне никто не печалился. Всем вокруг было плевать на мою жизнь. Теперь же у меня появились люди, чья судьба мне не безразлична, и кому не безразличен я. Потом узнал, что всю дорогу до медицинского центра компании, куда местное руководство заставило отправиться скорую, я улыбался и во время операции тоже. Говорили, что это было жуткое зрелище. Раскрытая грудь, бьющееся в ней сердце и моя улыбка. На счастье для всех операция прошла успешно. Лезвие прошло в считанных миллиметрах от сердца и каким-то чудом не затронуло артерии. Еще повезло, что на скорой работают грамотные люди, не ставшие вынимать нож из раны прямо на месте преступления. Благодаря этому потерял не так много крови. Полостная операция – это не шуточный стресс для организма. Вполне естественно, что чувствовал я себя после нее, мягко говоря, не особенно хорошо. Видимо, в капельницу подмешивали какое-то обезболивающее, так что боль хоть и была, но не острая. Словно раздражающий приглушенный шум за стеной. Еще медсестры рассказывали, что первые несколько часов после того, как очнулся, но еще не отошел от наркоза, ругался на трех языках, командовал, требовал от какого-то пироманьяка жечь на всю катушку, а всех остальных – стрелять. Это, как и многое другое, в тот вечер из моей памяти стерлось. В себя пришел на утро и порадовался яркому солнцу и ни с чем не сравнимому запаху больницы. Свет и аромат означали, что я жив, а это уже отличная новость. «Как вы себя чувствуете, господин Лис?» – поинтересовался мой старый знакомый доктор Розенбаум. «Так, словно в меня нож воткнули», – прохрипел я и поморщился. «Лекарства притупляли боль, но не могли полностью победить». «Раз шутите, значит, все не так уж плохо», – констатировал док. «Сразу должен сказать, напавший на вас человек задержан службой безопасности компании, и только от вас зависит его дальнейшая судьба». «Что это значит?» – стараясь поменьше беспокоить грудь, проговорил я. «Есть возможность передать его местной полиции. Все происходящее в том месте снималось на камеры, так что доказательств его покушения более чем достаточно». «Альтернатива?» «Или же он может просто исчезнуть, так, словно его и не было никогда. И меня уполномочили советовать вам именно этот вариант развития событий. Нам стало известно, что нападавший связан с криминалом, что означает, тюрьмы он не боится. Заказчик убийства побеспокоится о том, чтобы в местах лишения свободы этому человеку было комфортно. Мы же имеем возможность не только воздать ему по заслугам, но и освободить вас, господин Лис, от каких-либо обязательств здесь, на земле». «Как?» «Вы будете официально мертвы. Убиты в результате покушения. Документы уже готовы к передаче в местные правоохранительные органы. Преступника же задержать не удалось. Для всего мира вас больше не станет. Значит, не останется и ваших обязательств перед кем-либо». «Круто», — фыркнул я и снова поморщился. Резкие движения вызывали резкую боль. «А я? Что со мной будет?» «Компания о вас позаботится, господин Лис. После выздоровления вас переведут в другой медицинский центр. У вас будет новая личность, при необходимости и новое лицо. Ваша жизнь и здоровье было застраховано при подписании контракта с компанией, так что ни о каком финансовом долге не может и речи идти. Однако вы все еще один из самых ценных наших сотрудников, и компания хотела бы продолжить сотрудничество». «Другой центр? Надеюсь, не в этой стране?» «Совершенно верно, не в этой. Здесь вам даже с новым лицом и документами оставаться будет опасно. Мы перевезем вас на Луну». «Куда?» «Лунный центр дальней связи компании, господин Лис. Там сейчас как раз достраивается новый жилой блок и операторский центр. Открою вам один из секретов компании, господин Лис. Все самое ценное компания уже давно выводит за пределы юрисдикции стран ООН. На Луну или в орбитальные поселения». «Так каков будет ваш положительный ответ?» «Я согласен», — улыбнулся я. И даже как-то легче стало. Хотелось смеяться и обнять этого странного врача. Вот уж никогда бы не подумал, что побываю в космосе. Даже в детстве не мечтал стать космонавтом. Интересно было ощущать себя вещью. лежал, пялился в потолок, думал. А мне в это время делали какие-то процедуры, меняли капельницу или ставили уколы. Потом, спустя неделю, когда убедились, что швы нормально зарастают, усыпили и перевезли в наш санаторий. Медперсонал центра был достаточно квалифицирован, чтобы осуществлять профессиональный уход за мной. Еще, наконец, разрешили пользоваться планшетом. Я уже знал, что моих парней и хозяйку известили о случившемся со мной, так что не думал, что они меня потеряли и мучаются от неизвестности. И все же немного волновался, когда создавал тему на нашем закрытом клановом форуме. Время было рабочее. Все наши должны были быть еще на сеансе, так что не ждал мгновенного отклика. Но все равно проверял форум каждые полчаса, читал новости, смотрел, что сейчас волнует операторов в колонии. А там, как всегда, бушевали страсти. Компания завезла на планету новейшие, выполненные с использованием Телия солнечные панели, и они появились в продаже в клановом магазине. Не особенно дорого, кстати. Так что источник энергии сразу стал пользоваться устойчивым спросом. Благодаря этому началась таки разработка давно обнаруженного месторождения бокситов, и в колонии появился свой алюминий. Понятное дело, ночью производство стояло, так что себестоимость у металла была все еще высокой, но все же ниже, чем у привозного. Новое сырье изменило расклад и в сфере производства. То, что раньше не делалось кланами, появилось на внутреннем рынке. Новое оружие, инструменты и строительные материалы. Компания тут же затеяла реконструкцию своих зданий в центре. На форуме говорили, что будут добавлены сразу с дюжину этажей ко всем постройкам. Существенно расширены лаборатории. Среди обычных операторов уже объявлен конкурс на замещение вакансий лаборантов-исследователей. Все походило на то, что компания решилась таки заняться комплексным изучением Тайм-Зеро. «Батя! Ура!» – таким был первый же ответ на мой пост на клановом форуме. И я расслабился. Как же это все-таки здорово, когда тебя любят и ждут. «Синхронизация 10,52%», – охотно поддакнула система. «Здорово!»